Transition. Прямая трансляция на рекорде. и Садко. Лайв. Эксклюзивно на Рекорде. Это первая танцевальная России. Прямое включение. Хотел сказать из рекордного смс-чата, но нет. Прямое включение практически из диджея Фила. Давай, Фил, рассказывай, кто друзья, у нас сейчас рядом. Рядом с нами находится человек, который только что закончил играть. Его зовут Чаки. What up? I'm Chucky, represent the Dirty Dutch right here in St. Petersburg. Sensation, you know how we do. Fine, thanks. Yeah, man, the party was crazy. Чаки рассказывает о том, какое у него хорошее, замечательное настроение. Keep talking. Yeah, the party was crazy, you know. Да, что вечеринка была сумасшедшая, ему очень понравилось, что сцена крутилась вверх-вниз, ее раскачивало влево и вправо, хотя на самом деле это не было. Но, видимо, ощущение настроения намного важнее. House musician, maybe you are a rapper? You know what? I come from hip-hop music, so I always have hip-hop. Чаки говорит о том, что он всю жизнь занимался хип-хоп музыкой, да. Сейчас, поскольку на хип-хопе денег не заработаешь, он решил попробовать себя в хаус музыке. Yeah, 50 Cent, yeah, I really like it. Но у него здесь тоже, в общем-то, не всегда очень даже получается. Вот, совершенно случайно он попал на Sensation, сам в шоке до сих пор. Yeah, but 50 Cent is a cool guy, man. But my favorite rapper is Jay-Z. What about Eminem? Больше всех мне нравится Jay-Z и Eminem. He's the best white rapper I know. What about Timothy? Perfect. Yeah, I love any raps in Russian. Да, и даже он даже знает Тимати, что удивительно. Maybe you're gonna record some track with Timati? Yeah. We're gonna do it after the party. You know, we're gonna call the track after party. In few minutes. In about 5 minutes. Через 5 минут, да, через 5 минут будет готов новый трек. Уже, в общем-то, слова уже пишут. Вот. Did you like the party, by the way? Did you like it? Yes. Yes. We like it very much. How do you say in Russian? I like the party. Мне нравится заниматься сексом. Мне нравится мужчины. Мужчины. Мне нравятся мужчины. Еще раз. Yeah, that's what I mean. Yes. Okay. So, оказывается, что и диджею Филу, и Чаки нравятся мужчины. Ребят, Чаки, я вас оставлю в мужской компании вместе с Михаилом Костровым еще. Вы втроем обсудите очень важные вещи по поводу прямого эфира, ротации и всех остальных важных вещей. Чаки, thank you very much for your interview. Yes, thank you for your time. Thank you for. I love Russia. I love vodka. Yeah. So and thank you for your gig also. Yes, see you soon. See you soon. Ну вот, наше общение продолжается. Это прямая трансляция Sensation, Санкт-Петербург, Россия, на рекорде. Sensation. Прямая трансляция на рекорде. Крис и Садко. Лайв. Эксклюзивно на рекорде.

Generation. Матис и Садко. Лайв. Эксклюзивно на рекорде. Это первая танцевальная России. Прямая трансляция Sensation из Санкт-Петербурга на рекорде эксклюзивно. Матис и Садко рвут танцпол по полной программе. А Burn — это энергия Sensation. У нас в гостях в студии импровизированный радио рекорд находится Алексей Ромео, человек, который через полчаса стоит за вертушки. Алексей Ромео или живой? Сейчас проверим. Виртуальный. Ты же человек. Ромео. Virtual Roma. Отлично, через так, полчаса. Лёха, какой будет первый трек? Ну, не знаю, не знаю. Ну, наверняка уже знаешь, с чего начнешь. Розовый. Мне кажется, нормальная сейчас пауза такая, да? Burn заряжает энергией, дарит яркие эмоции и незабываемые ощущения главного шоу года Sensation. Алексей, ты выпил Burn сегодня? Признайся честно. Я выпил столько Burn, что... Что тебя бёрнет до сих пор, да? Подбёрнивает слегка. Не, ну это, кстати, нормально, потому что я хочу сказать, что... Лёха, на самом деле, хозяин ночи. Вот у него написано на футболке, он... Слушай, это дизайнерская какая-то твоя, нет? Да, конечно. Да, Алексей, я хотел тебе сказать, что с энергией Burn каждое твое мгновение станет особенным. Да, между прочим. Леха, скажи, пожалуйста, а ты вас... я даже не знаю, не... Тряпка! Тряпка! Соберись! Можешь ли... Михаил, хочешь, ставь ему попу держать. Хочешь ли поставить на Sensation трек с русским вокалом? Хочешь ли? Ну как? Не, ну не будет сегодня русского вокала, к сожалению. Русского вокала не будет сегодня. Но при всем... при всем желании ты... Точнее, не то, что при всем... Если будет достойный трек, ты его поставишь или как? Да, только заберите микрофон у этого неинтеллигентного человека, иначе я просто... Этот микрофон может просто переместиться к вам в одно место, и вы так и пойдете выступать, если вы не против, Алексей. Конечно, тем более я хочу сказать, что здесь огромное количество, тысячи просто людей, заряженных энергией Burn. И нас, в общем, всех тоже прет по полной программе, несмотря на то, что время уже, в общем, половина пятого в Санкт-Петербурге, а во многих городах вещания и того больше. Лёх, скажи, пожалуйста, ты был на одной точной вечеринке MTV Sensation White, да, при пати? Она была... На трех ты был. Расскажи, пожалуйста, что тебе, может, больше понравилось или что запомнить? Какой город? Очень круто было в Петропавловске, Камчатске. Очень красиво, красивые люди, отличная энергия. Всем привет. Как раз сейчас там сколько времени? Ну там часов... У вас там сколько времени сейчас, я не знаю. У меня сейчас другая совсем история. Я был в Владивостоке, могу тоже сказать, лучшая вечеринка была во Владивостоке. А вы... Кстати, что касается спецэффектов, которые здесь висят, огромные медузы, экраны и с энергией Burn, каждое мгновение станет особенным, так что пейте Burn и смотрите на спецэффекты. Выйдите затычки из ушей, пожалуйста. Леха, тебе огромное спасибо. Через полчаса мы ждем тебя на главном танцполе. Все-таки надеемся, что первый трек, который ты выберешь, он будет... Ну, он попадет в точку. Он намекает именно на это. Это же фильм Юрий Паго, я думаю, да? Да, я думаю. Конечно. Стоил эту композицию полгода. Ну, Леха, будем рады, если нет, но все равно будем рады. Спасибо. Спасибо, Алексей Ромео. Через полчаса на главной арене, а на Делюкс арене я, Алексей Цветков, буду играть. Так что мы с тобой не надо так грустно. Ну, а на Радио Рекорд продолжается прямая трансляция фестиваля Sensation из Санкт-Петербурга. Прямая трансляция на рекорде. Первая танцевальная Россия. Это прямая трансляция фестиваля Sensation из Питера. Я, Алексей Цветков, хотел бы выразить большую благодарность одному из спонсоров Sensation. Это PlayStation. Ведь совсем недавно в рамках этого мероприятия был проведен конкурс. И участница конкурса «Побеждай с PlayStation, будь в кадре на Sensation» Ксюша, благодаря активной поддержке своих друзей, одержала победу в нашем фотоконкурсе. И сегодня, 12 июня, она приехала бесплатно в Санкт-Петербург на фестиваль Sensation White. Спасибо большое за это компании PlayStation. Также, конечно же, спасибо Радио Рекорд. Мы, конечно, еще не прощаемся. Матис и Садко сейчас на главной арене. Вы продолжаете слушать прямую трансляцию. А я иду готовиться к своему выступлению на Deluxe Танцполе. И я от лица Алексея Цветкова хотел с вами, дорогие слушатели, попрощаться. До скорой встречи. Спасибо большое, Михаил, за поддержку и хорошее настроение. С вами будет еще любитель лошадей. Он подтянется в самое ближайшее время. А я желаю всем удачи. Танцуйте, клубитесь и веселитесь. Давай. Прямая трансляция на рекорде. Танцевальной музыки. Каждый день с 9 вечера в легендарном Рекорд Клабе на Радио Рекорд. Страна не спит. Сенсейшн. Лайв. Эксклюзивно на Рекорде. Еще раз всем здравствуйте, друзья, доброе утро. Это первая танцевальная Россия радиостанция Рекорд. Меня зовут DJ Фил, мы продолжаем прямую трансляцию из северной столицы, где проходит, продолжается фестиваль Sensation The Ocean of White. Помните, что Burn — это энергия Sensation. Также, кстати, одним из спонсоров Sensation выступает компания PlayStation, которая организовала конкурс, и участница этого конкурса, побеждая с PlayStation, будет в кадре Sensation. Ксюша 12 июня приехала к нам сюда, в Санкт-Петербург, на фестиваль Sensation, и также Ксюша и ее 4 друга получили уникальную возможность засветиться в прямом эфире на телеканале MTV, а также MTV, соответственно, который осуществляет прямую трансляцию прямо сейчас параллельно с нами. Вы можете там видеть, как же красиво здесь. Фонтаны, люди, все это взаимодействует очень-очень здорово. А также вот Ксюша и ее 4 друга, они получили возможность, уникальную возможность опробовать новый контроллер движения PlayStation Movie, который отлично вписывается в атмосферу всеобщего движения, царящего на Sensation. Еще раз поздравляем Ксюшу и напоминаю, что PlayStation игра — это только начало. Также еще раз напомню, что Burnt'а заряжает энергией, дарит яркие эмоции и незабываемое ощущение главного шоу года Sensation. Более 20 тысяч людей, более 70 тонн аппаратуры. И все это каждый год приводится сюда, в северную столицу, чтобы подарить людям, которые приезжают. А что самое важное, количество людей в процентном соотношении. Здесь 70% иногородних, то есть не санкт-петербургских жителей. Вы только представляете, представьте, какое количество. Это примерно 20 тысяч, 70%, это тысяч... 1014, да, приехали. Вот как авиакомпании-то обогатились. И на поездах, но навряд ли кто-то поехал. Вот как повезло авиакомпаниям. И все эти тысячи людей, заряженные энергией Burn, это, конечно же, очень здорово. Шоу, которое вы сегодня видите, The Ocean of White, вы его больше в Санкт-Петербурге не увидите, потому что никогда ни одно шоу не повторяется в одном городе, и это очень-очень важно. Кстати, городов достаточное количество, по которым путешествует фестиваль Sensation, и стран, естественно, тоже, я сейчас вам скажу. Это и, соответственно, Амстердам, Голландия, это и Германия, и Чили, Чехия, Франция, Испания, Венгрия, Латвия, Польша, Португалия, Австралия, Бразилия, Бельгия, Германия, Дания. Ну, огромные масштабы фестиваля Sensation. 70 тонн декораций, 1000 световых приборов и 400 киловатт самого мощного на планете звука. Сегодня все это заряжено энергией Burn. На Радио Рекорд продолжается прямая трансляция фестиваля Sensation из северной столицы. И вы все это слушаете, а на MTV все это видите. Еще раз хочу напомнить, что через 15 минут за вертушки встает наш просто хороший друг Алексей Ромео, звезда российской танцевальной музыки. Прямо сейчас Матис и Садко. We'll be right back. Барон заряжает энергией, дарит яркие эмоции и незабываемое ощущение главного шоу года Sensation. Именно Sensation. Сейчас вы слушаете на Радио Рекорд прямая трансляция из северной столицы шоу The Ocean of Wild. И, друзья, еще раз напомню, что одним из спонсоров Sensation выступает компания PlayStation. И они делали итог, и они делали конкурс, в котором победила девушка, которую зовут Ксюша. Конкурс называется «Побеждай с PlayStation, будь в кадре на Sensation». Именно благодаря этой победе Ксюша сегодня оказалась на фестивале Sensation. И что самое главное, Ксюша и ее 4 друга получают уникальную возможность засветиться в прямом эфире телеканала MTV, который осуществляет прямую федеральную трансляцию на миллионы людей. Но это еще не все. Ксюша, одна из первых, попробовала новый контроллер движения PlayStation Move, который отлично вписывается в атмосферу всеобщего движения, царящего на Sensation. Еще раз поздравляем Ксюшу и напоминаем, что с PlayStation игра — это только начало. Ну а Burn, естественно, это энергия Sensation, та энергия, которая сейчас прет, просто прет в огромных количествах от Матисса и Садко, которые буквально, наверное, через минуту-другую заканчивают свое выступление, и на арену поднимется легендарная личность, диджей Алексей Ромео. Его многие ждут, он, я знаю, приготовил очень много интересных треков. Мы так и не смогли с Алексеем Цветковым выяснить, каким же будет первый трек у Леши, но я уверен, что он будет, как всегда, в точку. И тысячи людей, которые заряжены энергией Burn, падут в пляс, и это будет заключительное выступление на фестивале Sensation. Конечно же, если вы пропустили эту трансляцию, если вы пропустили видеотрансляцию на телеканале MTV, если вы к нам не приехали, и даже если вы не посмотрите фотографии, конечно же, вы потеряли очень и очень многое, потому что с энергией Burn каждое мгновение станет особенным, и вы это должны помнить, друзья. Продолжается фестиваль Sensation на Радио Рекорд. Матисс и Садко заканчивают, и через минуту встает Алексей Ромео. Sensation. Прямая трансляция на Рекорде. Sensation. Алексей Ромео. Лайв. Эксклюзивно на рекорде. We'll be right back.

Первая танцевальная Россия, радиостанция «Рекорд». Меня зовут Диджей Фил, и у нас продолжается прямая трансляция из северной столицы на всю Россию, на весь мир, где продолжает проходить фестиваль «Сенсейшн» вместе с «Энергией Бёрн», потому что «Бёрн» — это «Энергия Сенсейшн». Друзья, еще раз хочу напомнить вам о том, что одним из спонсоров «Сенсейшн» выступает компания PlayStation, которая организовала конкурс «Побеждай с PlayStation, будь в кадре на Sensation». И Ксюша стала победительницей этого конкурса, а, соответственно, оказалась в кадре телеканала MTV вместе с четырьмя своими друзьями. И, кстати, именно Ксюша получила возможность первой опробовать новый контроллер движения PlayStation Move, который отлично вписывается в атмосферу всеобщего движения, царящего на Sensation. Еще раз поздравляем Ксюшу и напоминаем, что с PlayStation игра — это только начало, ну а Burn — это настоящая энергия Sensation. Матис и Садко закончили свое выступление, и прямо сейчас вы слышите, а кто-то из вас и наблюдает на телеканале MTV, выступление Алексея Ромео. Алексей Ромео сегодня завершает фестиваль Sensation в северной столице, который называется The Ocean of Fight. И тысячи людей, заряженные энергией Burn, ловят последние звуки, ловят последние треки. И я уверен, что будут еще с огромным удовольствием вспоминать, как они проводили фестиваль Sensation вместе с энергией Burn. Каждое мгновение станет особенным, и это очень важно. Особенно, когда вы смотрите на те декорации, которые сделаны руками людей, на те мысли, которые в итоге выражены в этих цветовых решениях, лазерах. Я уж не говорю о той пиротехнике, которая присутствовала у нас, и тем стараниям, которые были вложены, чтобы максимально сделать красивым шоу, которое вы либо смотрите, либо слушаете. Все это фестиваль Sensation, все это исключительно для вас. На танцполе Deluxe сейчас звучит и играет мой коллега Алексей Цветков. Я ему передаю огромный привет и напоминаю, что на Радио Рекорд на всю Россию продолжается эксклюзивная трансляция фестиваля Sensation. Sensation. Прямая трансляция на Рекорде. Let's go. это первая танцевальная Россия, радиостанция Рекорд. Меня зовут Диджей Фил, и мы напоминаем вам, что Burn заряжает энергией, дарит яркие эмоции и незабываемые ощущения главного шоу года, фестиваля Sensation. И недавно отыгравшие на фестивале Sensation два брата, один практически акробат, показал свои трюки сегодня наглядно, стоя на стойке и шевеляя всеми частями тела. Матис и Садко, доброй ночи, доброе утро, друзья. Доброе утро, друзья. Нас переполняют эмоции, хотя Фил сказал, что было очень много хитов в нашем сете, но мы играли именно то, что нравится нам. Поэтому мне не стыдно, Фил, переноси, матушка-то. Известное дело, вы у нас главные попсовички. Вот Леха, ни одной знакомой песни. Ох, не играл Фил сегодня, не играл. Слушайте, сразу видно. Слушайте, а неужели никто не поставит пам-пам американо? Мы ждем от Алексея Ромео сюрпризов, всегда ждем. Это должен быть последний трек. Есть время, и он обещал это, да. Ну, честно говоря, я думаю, что, ну, я бы поставил, будь я на месте и вас, и Лехи. Да? Фил, еще есть время у тебя забраться туда, на диджейскую, и заставить Алексея поставить пап американо. На диджейскую забирался сегодня Мати. Скажи, ты практикуешь это, в принципе, в городах или как? В принципе, да. Один раз даже чуть не сломал руку в городе Нижневартовск. Вот. Тебе, охранник. Сегодня это было не предумышленно, это было просто зов каких-то эмоций. У тебя сейчас зов телефона где-то. О, боже мой. Я могу даже сказать, кто звонит. Звонит Чаки и говорит, что отдай мои диски. Я говорю, спрячь его диски. Отдай мои деньги, кричит. Кстати, вот видите, как Burn заряжает ребят. Это просто настоящая энергия Sensation. И прет из ребят Sensation. Вы отыграли все, что хотели, или, может быть, что-то не получилось, или что-то хотели играть, а потом, да не будем. Нет, мы отыграли все, что хотели, все, что было запланировано, но, конечно... Но запланировано ничего не было. Да, так как диски были Чаки. Максимально организованные братья всегда играют экспромтом. Да, сколько дисков у Чаки забрали, столько песен и играли, в принципе. Да, он говорит, ребята, возьмите, вот что осталось, как бы, я сегодня хиты не играл, вот все вам. Причем на чисто русском языке. Только американо, Ромео оставьте, как бы, он со мной тоже договорился. Мы надеемся, что Леша слышит нас сейчас, и, может быть, отправим ему смс-сообщение все разом. Поставь американо. С удовольствием, причем его телефон звонил мне недавно, я не на автомате как-то. Я смотрю, Алексей играет, и телефон звонит, вот, могу показать. Ромео. 9.14. У Матиза сейчас 9.21 на телефоне. Он живет в непонятном измерении. Я его, в общем-то, туда и отправляю. Матиз, огромное тебе спасибо. Давай жму твою руку. Юр, спасибо тебе. Молодцы, что сегодня поджигали народ. Еще увидимся. Друзья, у нас на первой танцевальной продолжается прямая трансляция фестиваля Sensation. И вы еще порядка получаса можете наслаждаться замечательным миксом от диджея Алексея Ромео. Sensation. Прямая трансляция на рекорде. России и мира. Это Record Club. Армин Ван Бюрен, Ферри Корстен, Диджей Фил, МС Жан и Диджей Рига, Диджей Нил, Алексей Ромео, Косинус, Али энд Фила, Фиеста, Гость, Леди Вакс, Мэтт Берри, Кефир, Лена Попова, Дэвид Гетта, Матис и Садко, Above and Beyond, Маркус Шульц, Пол Ван Дайк. Отобранная по крупицам сокровищница танцевальной музыки. Каждый день с 9 вечера в легендарном рекорд-клабе на Радио Рекорд. Страна не спит. Сенсейшн. Лайв. Эксклюзивно на Рекорде. Страна. Это первая танцевальная Россия, радиостанция «Рекорд». Мы продолжаем, точнее уже заканчиваем прямую трансляцию северной столицы, где по-прежнему проходит фестиваль «Сенсейшн». И прямо сейчас заканчивает свой сет Алексей Ромео. Я хочу еще раз напомнить, что один из спонсоров «Сенсейшн», компания PlayStation, организовала конкурс «Побеждай с PlayStation, будь в кадре на Sensation». И Ксюша благодаря этому конкурсу оказалась сегодня на MTV, на Sensation White. И она сегодня также вместе со своими четырьмя друзьями оказалась в эфире телеканала MTV, который вещал на всю Россию прямую трансляцию и делает это прямо сейчас. И, кстати, Ксюша также получила возможность опробовать новый контроллер движений PlayStation Move, который отлично вписывается в атмосферу всеобщего движения, царящего на Sensation. Еще раз поздравляем Ксюшу и напоминаем, что с PlayStation игра — это только начало. Рядом со мной, друзья, в нашем последнем выходе находится генеральный продюсер телеканала MTV, генеральный продюсер Радио Рекорд Андрей... Андрей Резников. Здравствуй, Андрей. А ты опробовал эту штуку PlayStation Move? Нет, я на самом деле не дошел до нее, было столько всего интересного, что я как-то даже не добрался. Да. Я могу тебя подвезти ее домой? Давай, договорились. Хорошо. Ну, получилось на сколько процентов сегодня? Ну, ты знаешь, я в процентах не думал, насколько получилось. Ну, в общем, я думаю, что неплохо, во всяком случае, лучше, чем в прошлом году. И это очень важно, чтобы каждый год Sensation становился все лучше и лучше. Ну, в общем, я доволен результатом. Хорошая картинка по телевидению, и очень много людей из Москвы приехало, и вообще со всей России, наверное, этот Sensation стал наиболее таким посещаемым с точки зрения людей из других городов, которые приехали. Вот, то есть, наверное, только каждый третий был человек из Питера, все остальные были... Такой региональный фестиваль на всю Россию. Я бы сказал, федеральный. Федеральный, да, точнее. Да. Скажи, пожалуйста, через 10 минут Sensation закончится. Чего России ждать дальше как под брендом Sensation? Ну, следующего года и нового шоу, которое будет носить название Wicked Wonderland, Алиса в стране чудес. И, собственно, я думаю, что это будет еще круче, еще лучше. Это будет опять Санкт-Петербург? Я не знаю, я сейчас не точно еще мы не решили, где будет проходить Sensation, в Петербурге или в Москве, или в каком-то другом городе, но точно будет в России. Но этот Sensation показал, что город не так важен. Важно, что люди готовы ехать на Sensation в любой город. Может быть, в Мурманске там тоже белые ночи есть? Сомневаюсь насчет Мурманска, но возможно. Андрей, не буду тебя больше мучить. Огромное тебе спасибо. Жму твою мужественную руку. Спасибо большое. Спасибо всем, кто слушал. И все, кто сейчас слушает Радио Рекорд. Отдельный респект. Потому что вы выдержали. Либо вы едете с Sensation, уже возвращаетесь, либо вы слушали Sensation до конца. И это очень важно. И поэтому вам отдельный респект. Ну и спасибо всем, кто участвовал в подготовке этого мероприятия. И с голландской стороны, и с российской, и со стороны Рекорда, и со стороны MTV. В общем, всем большое спасибо тебе, Фил. А кто-то сейчас едет на работу после Sensation. Это интересно, где работают эти люди? Сегодня доставка пиццы. Доставка пиццы и суши. А доставка пиццы, ну они, наверное, везут пиццу тем, кто вернулся с Sensation и хочет есть. Отпускаю тебя, Андрей, еще раз огромное тебе спасибо за то, что так висишь над нами и помогаешь нам творить добро. Спасибо, Фил, закажи пиццу. Хорошо, друзья, от себя лично я хотел бы сказать огромное спасибо всем артистам, которые сегодня... Я поеду на автопати, не прощаемся, Андрей. Огромное спасибо всем артистам, которые сегодня выступали. Огромное спасибо Радио Рекорд, MTV, всей съемочной команде, охране, которая охраняла нас. Также, конечно же, всем танцовщицам, голландцам, которые приехали сюда и помогали нам монтировать эти фантастические декорации. Отдельное спасибо Михаилу Кострову. Отдельное спасибо Андрею, который здесь сидит, помогает нам организовывать прямую трансляцию. И Пик ТВ, и всем, кто сегодня принимал участие в этом грандиозном и, наверное, самом важном витке танцевальной истории в России под названием Sensation The Ocean of White. С этим шоу мы больше не увидимся, но вы будете ждать нового прихода Sensation в Россию. С вами был эти... 8 часов DJ Phil, а 6 часов с вами был Алексей Цветков, который сейчас играет на танцполе. Все, друзья, оставайтесь хорошими людьми и доброго утра, страна. Transition. Live. Эксклюзивно на рекорде.